Оборона, конечно, вещь необходимая в нашем мире, но отчего оборонное сознание по Проханову такое воинственное, как бы самоценное, самодавлеющее? И что обещает нам? Движение вперед к спасительному разоружению или куда-то назад? Казалось бы, заявлено прямо самим временем, все человечество отвоевалось. В больших мировых войнах это точно, тут уже и не спорят, но и в малых отвоевались, хотя это понять и принять будет труднее. Тем не менее, именно с Афганистана, с вывода советских войск, начинается общий процесс лечения гангренозных очагов региональных малых, но таких бессрочных, бесконечных войн. Так что это старая реакция на новый процесс, статья и пафос Проханова. Тоже заявление незыблемых принципов в момент, когда их стало теснить новое мышление и в военных делах. Как вы думаете, почему мы должны заботиться о ветеранах-афганцах? О ветеранах хочется надеяться, последней нашей малой войны. Какой урок извлечь нам из афганских 8 лет? Их, ветеранов, надо беречь, пестовать, лелеять, окружить идеологической и социальной заботой. Хорошо, пишет Проханов, но гуманизм его отнюдь не бескорыстен. Если придет момент, когда надо будет пролить кровавый пот, государство будет очень нуждаться в проверенных, готовых жертвовать собой людях. А мне так кажется, что не депонированным, не замороженным пушечным мясом для новых военных решений будут эти замечательные ребята. Я их видел, слышал, да и в разумность нашей будущей политики верю. А как раз самым авторитетным голосом против любых подобных решений. А уж матери павших в этой войне тем более. Сколько их в нашей стране, мы знаем, война-то малая, а сколь велико материнское горе от утрат в такой войне. Из услышанного мать, получившая цинковый гроб без окошечка, не поверила. Так уж устроено сердце материнское. Не верить очевидному, там, где смерть. Ночью ей помогли гроб вскрыть, а там действительно не ее сын. Мало ли по какой причине. Война — большой бюрократ и путаник. Ужас этой ночной сцены, ужас ошибки, ужас радости материнской, что не ее дитя в гробу, и не меньший ужас, а куда же заслали ее сына, если все-таки. Вот он истинный образ малых войн, а не тот, который старательно, исполнительно лепил и все еще лепит Александр Проханов. Наша перестройка спасает мир, это безусловно. Но зачем и перестройка, если мир рухнет, пока мы будем озабочены решать лишь насущные задачи, упуская из виду глобальные? Не упускаем ли в горячке Будин? Да, перестроечных, важнейших Будин. Но не следует забывать, что если не будет мира, ничего не будет. И нельзя ни на миг расслабляться. А мы, кажется, расслабились. Прямая польза от таких выступлений, как Андреевой и Малахова письма, статья Проханова, они могут вовремя разбудить. 1988 год. «Как я был крепостником» из интервью литературной газете. Писать о судьбах нашего крестьянства советского разве тоже не о войне, только о войне против собственного народа? Думаю, что Быков для знака беды и особенно облавы растревожил самую затаенную, самую воспаленную часть своей души. Это у него жило там глубже всего. Композиционная и даже по ситуации прямая перекличка с волчьей стаей. На человека охотятся. Только в повести «Волчья стая», а то и с немцами в войне. На людей охотятся фашисты, а в повести о кулаках идут облавы на несчастного крестьянина свои, тоже ограбленные сталинской коллективизацией жителей деревни. И даже родной сын. Когда мы, партизаны, люди городские, а кто и деревенские, заходили в село переночевать или поесть, в Вчерашние колхозники часто спрашивали, если нас, мол, не сожгут, не побьют за то, что помогаем сталинским бандитам, так писали о партизанах в оккупационных газетах. Потом что? Опять колхозы? Опять то же самое? Звучало это, простите, так. Может, не стоит и прятаться от немецкой смерти. Но мы, конечно, горячо заверяли, самим хотелось верить в это, что все-все переменится после войны, после такой войны, после того, как народ столь великодушно все простил, все надругательства над собой и коллективизацию, и 37-й, только бы победить Гитлера. Не переменилось. Если называть самые трагические для советской деревни времена по безнадежности и уже полному надругательству над всеми человеческими чувствами, так это, по моему убеждению, послевоенные, где-то с 1946 по 1953.